Глава 14. Книгу я получила только лишь потому, что папа успел ее выслать до того, как стало известно о моем скором возвращении в столицу. Хоть что-то не пошло наперекосяк. С почты домой неслась в припрыжку. Ладони просто зудели. Казалось, она скрывает столько тайн, и сейчас они, наконец, готовы мне открыться. Но на самом деле под обложкой всего лишь сказки. Может, основанные на чем-то почти реальном, но в наше время это сказки и есть. Элли посмеивалась, но ничего не говорила. Ее работа тоже подходила к концу. Папа дал понять, что не собирается дальше ей платить. Нет, я не боялась остаться без защиты. Тоже мне очень важная персона. Разве что мэр мстительную пакость подстроит. Но уж с этим мы с мышей справимся. Обидно только, что так настойчиво тянут домой и совершенно не берут в расчет мое мнение. «Может, он там уже и жениха своей ведьмочке присмотрел?» — поддела Элли. «Не думаю», — отозвалась я. «Папа на такое не способен. Надеюсь на это, во всяком случае». Шорох страниц действовал успокаивающе. Я полистала книгу, пробежала взглядом знакомые названия, улыбнулась прекрасным иллюстрациям и закрыла, но не совсем. Первый чистый лист вдруг поплыл, и на нем проступила надпись. «Дорогой Эйлин, я не могу на тебе жениться и забираю кольцо, чтобы ты выбросила из головы эту ерунду. Однажды ты встретишь свою любовь среди людей и будешь счастлива. Прощай, твой дракон». Мои глаза изумленно распахнулись. Я даже еще раз перечитала коротенькое послание, написанное каллиграфическим почерком. Так и есть. Твой дракон. Что бы это могло значить? «Так откуда, говоришь, в вашей семье эта книга?» — протянула Элли. «Сколько себя помню, она всегда была», — прошептала я, трогая пальцами надпись. Исчезать она больше не собиралась. Ощущение такое, будто меня медленно, но верно окружают драконы. «А кто такая Эйлин? Твоя мама?» «Бабушка», — поправила я. «Но мы никогда не виделись». «И что с ней стало?» Я пожала плечами. «Понятия не имею». Дома родственников с маминой стороны мы не обсуждали, по понятным причинам. Закрытая книга была отложена в сторону. Показалось, что глаза на обложке таинственно заблестели. «Надо выяснить», — не унималась Элли. «Как?» «Спроси у папы». Представила и покачала головой. Утром мы едва не поссорились в очередной раз за последние 3 дня, но все же не хотелось ворошить прошлое и причинять ему боль. «Тогда я спрошу», — Элли вытащила из кармана штанов смартфон. «Не смей!» «У своего», — уточнила она. «Он может быстро разузнать что угодно». Идея казалась отличной ровно до момента ее воплощения. Фамилии той своей родни я не знала, но это не играло роли. Элли объяснила, кого нужно найти. Минуты 2 провисела тишина. В это время я поглядывала на рельефные глаза на обложке, но они вели себя прилично. В смысле, не блестели, не моргали и никаких признаков жизни не подавали. Наконец, Элли ответили. Она выслушала и помрачнела еще больше. Потом коротко попрощалась и прервала связь. У них с отцом было строго деловое общение. Никаких нежностей, даже прощального целую. «Ну что?» «Ничего». «Как бы не так. Я же слышала, он говорил. Только слов не разобрала». «Элли, ничего особенного». «Тогда тем более рассказывай, не тяни мышу за хвост». Услышав свое прозвище, фамильяра громко пискнула, но лететь к нам поленилась. Видимо, не проголодалась еще. «Галочка, поверь, тебе не нужно это знать». Ласковый тон только разбередил дурное предчувствие. «Жила же ты без них, и дальше проживешь». Я закатила глаза. «Приятно, когда оберегают, но всему должен быть разумный предел». «Элли, дорогая». Я тоже умела говорить сладенько. «Ты в курсе, что моя мыша раньше принадлежала настоящей ведьме? Пакостной и мстительной». «И что?» Она наивно решила, что я меняю тему. «А то, что она наверняка знает, как колдовать правдивую порчу», — рявкнула я. «И если ты сейчас же не выложишь все, мы узнаем, как выглядит эта порча, помноженная на романтичные чары, которыми она напиталась от меня». Оценивающий взгляд с восхищенным блеском. «Хм, а это приятно». Стоило уехать от папы, сразу ведьминский характер прорезался. Поделилась своей оценкой меня телохранительница. «Итак, Эйлин умерла 2 года назад. Всего-то? Знаю, я должна была почувствовать что-то, но мы даже не встречались никогда». Элли присмотрелась к моей реакции, не увидела ничего опасного и осторожно продолжила. «В закрытом заведении для душевнобольных». Она бредила драконами. Под конец ей все время казалось, что она летит на одном из них в его замок. На секунду я зависла, а потом сделала сразу 3 вывода. Моя бабушка была драконьей невестой. И хотя дракон забрал кольцо, после чего она устроила личную жизнь и родила дочь, сказки из головы она не выкинула. В результате сошла с ума. «Значит, у меня плохая наследственность». Это пугало, если честно. Последнее же заключалось в том, что драконы жестоки. Очень. Точнее, странные существа, утратившие ипостась, которые теперь отличаются от обычных людей лишь тем, что носят титулы грейфов. Именно их суеверные люди прошлого прозвали драконами. А меня угораздило связаться с одним таким. Не просто связаться, вляпаться по полной. Опасливый взгляд на выделяющиеся на обложке глаза. «Ничего». «Абигайль, ты в порядке?» — тронула меня за руку Элли. «Да, просто это страшная сказка. Вдруг мама от нас ушла, потому что тоже погналась за драконом?» «Интересно, папа что-нибудь об этом знает?» «Вряд ли. Иначе бы он не читал мне эту книгу». «Поэтому я и не хотела тебе говорить». Вздохнула Элли, похлопала меня по плечу и взялась готовить ужин. Скоро кухню затянул аромат тушеного мяса и уютное шипение духовки. Мне досталось резать овощи для салата, и Элли время от времени косилась на большой нож в моих руках, опасаясь, как бы я себе пальцы не откромсала. Но руки совсем не дрожали, и движения получались предельно аккуратными. Этому меня практикум и по зельям, и заготовке ингредиентов научили. На душе может быть что угодно, но нож нужно держать твердо. Запахи привлекли мышу, и она расселась на краю стола. Маленькие внимательные глазки следили за тем, что я делаю, но то и дело убегали к книге. Кажется, фамильяры тоже уважают интересные истории. «Девчонки!» В кухне появился Лайон, азартно потянул носом. «А я вас весь день ищу». «Чтобы накормили?» Элли тоже принюхалась и, кажется, осталась вполне довольна. «Нет, но и от еды не откажемся», — поправил добавившийся к нам лис. Я обозрела разложенные на столе овощи и пришла к выводу, что салата резать надо больше. Ребята расселись вокруг стола. Если гном не пришел в восторг от присутствия на нем мыши, хоть и помалкивал, то Лайон ласково почесал мою фамильяру за ушком. Папе бы он точно понравился. Они бы поладили. Но меня эта мысль почему-то разозлила. Нож застучал по досточке громче и чаще. «Просто хотел сказать», — вспомнил свою мысль домовладелец, «что вы можете жить здесь, даже когда город перестанет платить». «Правда?» — изумилась я. «Бабушка тебе голову открутит», — предупредила Элли. «Ну и что?» — вмешался лис. «Мы друзей на улицу не выгоняем». От сердца немного отлегло, хотя я не сочла свою проблему решенной. Злоупотреблять его хорошим отношением не хотелось, но я в очередной раз уверилась, что здесь у меня есть друзья, и это было приятно. Чертовски приятно, как выразилась Элли. Когда голова занята мечущимися мыслями, надо отвлекать себя делом. Успокаивает, да и выгода не заставит себя ждать. Этот совет ведьмочкам как-то дала одна из преподавательниц академии, и у меня только сейчас получилось проверить его действенность на практике. Работает, к слову. Незаметно для себя я успела развить бурную деятельность. Написала Нейдоре, что поиски жениха для нее откладываются на 2 недели и переносятся в столицу. Она, кажется, только обрадовалась и уже начала паковать чемоданы. Что ж, без работы точно не останусь. Следующим письмом попросила Летту проверить бывших подруг Ранты из числа тех, что наиболее громко обвиняли Терна в ее исчезновении. Она согласилась, хотя у успешной ведьмы наверняка своих дел было по горло. Все это время мыша читала мою книгу. Серьезно? Нет, сначала ее допиской испугали выделяющиеся на обложке глаза. Пришлось полчаса обнимать страдалицу и доставать припрятанный кусочек шоколада. Мыша погрызла, успокоилась и осторожно сделала новую вылазку к пугающей книге. Потопталась рядом, обнюхала, даже тронула лапкой. Книга вроде бы не кусалась, но пушистая трусишка предпочла удрать на другой стол. Тем более там лежал такой манящий кусок любимого лакомства. Подкрепилась, пискнула на Элли, которая не вовремя поинтересовалась, не слипнется ли у нее что-то, и вновь вернулась к книге. На сей раз осмелела настолько, чтобы заглянуть под обложку. Через час уже были прочитаны 3 сказки, сгрызена 3 куска и сделано 4 вылазок к моему ноутбуку. Подозреваю, настойчивым писком меня упрашивали заказать еще шоколада. Запасливая моя. «А порчу для мэрского развода найдем?» — решилась на сделку я. Мыша закивала. «Договорились». Элли закатила глаза. А секунду спустя еле успела отдернуть палец. Остренькие зубки щелкнули совсем рядом. «Не стой на пути фамильяра к десерту», — рассмеялась я. «Лучше поставь чайник и найди какую-нибудь чашку, из которой ей было бы удобно пить. Сладкое лучше запивать, а то точно все слипнется». А отпечатки шоколадных лап со страниц я потом магией уберу. Ничего страшного. «Чокнутые», — буркнула Элли, но все же отправилась выполнять просьбу. Мышь вернулась к чтению. К вечеру моя кипучая энергия нашла выход в организации празднования помолвки. Мы же так и не отметили. Родители женихов и невест устраивать из этого события не собирались. И вообще практически заперли чат по домам. Смешно даже. Потому что уж улизнуть ненадолго они точно смогут. Причем так, что никто и не заметит. Вопрос встал за местом. И весьма, кстати, вспомнилась библиотека, которая нас так удачно свела 4 дня назад. «Ты же ведьма, работающая на город», — попробовала вразумить меня Элли. «Я почти уволенная ведьма. У меня имелся свой взгляд на нынешнее положение дел. Есть разница». Угощение и шампанское покупали в складчину. Потом я заказала его на свой адрес. Мало ли, зачем мне столько еды. Может, я сильно проголодалась. И вообще, мне еще фамильяра кормить надо. Мыша, как услышала, живо втянула живот. Правда, за день она слопала столько шоколада, что он мало втягивался. Вон как расстроилась. «Сонное заклинание для сторожа наколдуешь?» Я нашла способ ее отвлечь. «Пи!» «Отлично! А я пока поработаю над переносом, чтобы все покупки в нужный момент оказались в библиотеке». Со шпаргалкой в виде старого конспекта, но мини-портал получился. Горжусь собой. «Перед библиотекой зайдем еще в замок», предупредила домашних. Мыша ревниво покосилась на книгу и лакомство, но здраво рассудила, что толстенный сборник сказок я с собой никуда не потащу, а на ее шоколад никто не покусится, и согласилась. У Элли же и выбора особого не было. Привычная дорога прошла быстро. Домовые обрадовались мне, как родной. «Наша ведьма пришла!» «После того, как покорила моих домовых сущностей, ты просто обязана выйти за меня замуж и переехать в замок», — усмехнулся Терн. Они с Дотом разложили какие-то бумаги на чайном столике в гостиной, и до того, как заметили нас, вид имели серьезный и сосредоточенный. «Я подумаю», — ответила предельно серьезно. Домовые просияли. Дот приложил палец к листу, и то место засветилось. А когда отнял руку, на бумаге уже стояла подпись. Надо же! Таким способом только очень сильные маги пользуются. У меня, например, как и у других романтичных ведьм, ровно никогда не получается, хотя сил забирает многовато для простенького магического действия. «Что это у вас?» Пока мы с Грейфом переглядывались, Элли заинтересовалась происходящим. «Подготовка моего развода», — не отводя от меня взгляд, — пояснил Терн. «Прошение, наконец, приняли. Мы рассчитываем даже не на развод, а на то, что брак признают недействительным», — добавил Дот. И еле сдержал ругательство, когда ему в руки радостно рухнула мыша и подставила пузико, чтобы почесал. «Учитывая доказанный приворот, у них может получиться». Но от обвинений в исчезновении жены это Терна никак не освобождает. Напротив, дает ему весомый мотив. При мысли о том, что он может оказаться убийцей, в висках противно затрещало. Не буду сейчас об этом думать. «Абигаэль, можно тебя на минуту?» Под тяжелым взглядом Элли Терн уложил мою руку к себе на локоть и чинно провел в другую гостиную с камином и в зеленых тонах. Там я сразу же отступила на шаг и подняла на него глаза. Опомниться не успела, как у меня на шее уже висела подвеска с оранжево-красным кленовым листом, точно в комплект к преподнесенным раньше серьгам. «Лоренц, не хочу расставаться с тобой даже на миг». Сильные руки заставили меня повернуться. Губы чувственно потерлись о губы. Тело бросило в жар. «Знаешь же, это невозможно, пока. Мои детективы ее ищут». Он впервые заговорил о поисках Ранты. «Поверь, следов достаточно. И это отнюдь не попытка хорошо устроиться в жизни». «Поняла уже». «Что тогда?» «Нечто куда более сложное», — он шептал мне прямо в губы, как любовное признание. И от его дыхания вниз по шее бежали горячие мурашки. «Но я обязательно докопаюсь. Скоро». Сомневаться в обещаниях, данных таким тоном, просто невозможно. И все же, дабы сохранить хоть какую-то ясность мыслей, я выскользнула из таких приятных объятий. «Представляешь, оказалось, что моя бабушка была драконьей невестой. Я не собиралась скрывать». «И при этом ты не верила в эти истории?» — прищурился Терн. «Еще немного, и меня примут за хитрую охотницу». «Мы даже знакомы не были», — поспешила добавить. «Расскажу тебе всю историю, если пойдешь со мной на вечеринку». Конечно, он поупирался немного. Сразу было понятно, что этот мужчина небольшой любитель гулянок. Но я тоже умела быть упрямой и вообще пригрозила позвать себе в пару Лайона. Должна же я с кем-то танцевать. Упоминание домовладельца заставило Терна сжать зубы. Отпускать меня туда одну он раздумал. А я все равно отправила мышу с запиской к Лайону, Лису и Мелин. Ну, той девушке, которая пожелала выбыть из драконьих невест и теперь испытывала из-за этого огромные проблемы с семьей. Чем больше народу, тем веселее. И Элли с Дотом тоже берем. Затем настал черед внешних преобразований. Просто Терн едва не надел смокинг. Обычно я скромная, но тут беспардонно влезла в его гардеробную. Треснутый котел. Какое все официальное. У меня чуть боязнь черных костюмов не развелась. В итоге отобрала от одного штаны, сняла с вешалки черную шелковую рубашку, а когда он это надел, превратила штаны в джинсы. И постаралась не заметить, как вытянулось лицо наследника древнего рода. «Почувствуй себя простым смертным», — посмеивалась над ним. «Это весело». За что была поймана и зацелована. И красная до кончиков ушей выбежала из спальни. «Ведьмой она была бы не очень, если бы не отхватила себе лучшего мужика», — в своем стиле подколола Элли. «Кто сказал, что он лучший?» — оскорбился Дот. «Ну вас», — рассмеялась я. С ребятами встретились в условленном месте. Было забавно прятаться от призрачного патруля, перешептываться и с трудом сдерживать смех. Терну, как водится, прилетело несколько подозрительных взглядов, но я пригрозила каждому, кто плохо о нем подумает, какой-нибудь порчей с уклоном в романтику, и враждебности сразу убавилось. Все равно никто не верит, что я не пакостная, так почему не использовать ведьминскую славу для собственной пользы? Мыша нашла и усыпила сторожа. Пробирались в библиотеку, особенно не скрываясь. Элли пыталась напророчить, что вот завтра заявится ко мне мэр и потребует найти и наказать нарушителей. Остальные хихикали и фантазировали на тему дальнейшего развития событий. Но я интуитивно знала, что подобного не случится. Я утратила его доверие, чему, если честно, была только рада. В читальном зале нас уже ждала еда. Звенели бокалы и голоса, уплетались вкусности. Мне нравилось ощущать на талии тяжелую руку Терна. Не знаю, что там было в голове Ранты, когда она затеяла свою авантюру, но я рада, что так получилось. Иначе бы мы с Терном никогда не встретились. Я прижалась к его груди и мечтательно улыбнулась. Хорошо все складывается. Осталось только одну загадку решить. Чуть позже Дот наколдовал музыку, я — огоньки, и все танцевали. Сначала мы с Терном тоже участвовали. Я уложила голову к нему на плечо и чувствовала себя самой счастливой на свете. Потом мы скрылись за книжными полками и самозабвенно целовались. Выбрались только когда нас схватилась Элли. Все же телохранительница — это полное отсутствие личной жизни. Мыша сунула мордочку в бокал, и когда вся компания взорвалась смехом, в смущении удрала на стеллажи. «Что это?» Кончиками пальцев я провела по шее Терна, где под кожей проступали черные сосуды. «Дар шалит», — равнодушно отозвался он, поймал мою руку и поцеловал. «Но он же подавлен. Видимо, снимая приворот, ты его растревожила», — влез Дот. «Да, помню, там были каналы, будто укутанные в коконы, и они жглись. Треснутый котелок. Но я не специально?» — ехидно подсказала Элли. «Еще там, в подвалах замка, Терн не объяснил, что у ему подобных уже пару сотен лет подряд дар не раскрывается. Они сильнее обычного человека, более ловкие, быстрые, но и все. В то время как их предки могли менять ипостаси. Не на драконью, конечно, у них была своя. Обладали сильнейшей магией. Некоторые даже могли превращать любой металл в золото, а обычные камни — в драгоценные. Если верить книге, именно поэтому драконы были так богаты. Мы с Терном тогда обсуждали это и решили не верить. Попытка уткнуться лицом в плечо Грейфа и переждать смешки провалилась. Даже сквозь ткань чувствовалось, какой он горячий. Рубашка нагрелась, словно по ней хорошенько прошлись утюгом. Я отпрянула и взволнованно уставилась на Терна. «Поздно для пробуждения, уже ничего не будет», — постановил тем временем Дот. «Истории всего пара случаев известны», — поддержали его студенты, которые, разумеется, считали, что в Грейфе просыпается обычный магический дар, просто запоздало. «Помилуй, богиня, хотя у магов и ведьм и не принято к ней обращаться». «У тебя жар», — шепотом сообщила я Терну. «Правда?» Он отпустил мою руку, а я вдруг осознала, что горячей была только ткань. Его пальцы не причинили мне никакого вреда. «Ничего не чувствую». «Магически», — добавила я. «Ты раскаляешься». Наследник крови древних существ приподнял брови, выражая недоверие. Дот глянул на него оценивающе, хмыкнул, схватил со стола библиотекаря листок, поднес... И вспыхнуло пламя. Настоящее. Маг еле погасить успел. «Идите-ка вы оба!» — окинул нас Терном выразительным взглядом. «Вон из библиотеки!» «Ценные книги портить нельзя. Это уже не милая шалость получится, а непоправимый вред имуществу города». Терн попятился к двери. Я растерянно моргнула. «Но в крайнем случае спихнешь его в пруд или сунешь в ледяную ванну». Серьезную ситуацию магический надзиратель не считал и даже удержал Элли, жаждущую вмешаться. Я тоже направилась к двери. Не оставлять же Терна одного в таком состоянии. От этих помощи или хоть сочувствия не дождешься. Провожали меня замечаниями, что на свадьбы ждут настоящих подарков, а не еду с фокусами. Совести у этих помолвленных никакой. Однако уйти я далеко не успела. Даже библиотеку ни один из нас не покинул. Слух уловил рычание. Испуганно пискнула мыша. И кто-то из девчонок тоже. По залу пронеслась огненная вспышка, оставила подпаленный след на библиотекарском столе, ударилась в стену и понеслась прямо на меня. Сердце, кажется, на миг перестало биться. Как всякий человек, который в жизни обычно не рискует и в опасной ситуации не попадает, я впала в ступор и застыла, не в силах пошевелиться. Лицу и шее стало невыносимо жарко. Дот схватил меня за руку и резко дернул на себя, а потом заслонил нас обоих щитом. Ой, богиня! Не к добру я ее вспоминаю второй раз за ночь. Кровь стучала в висках, и голова начинала противно болеть. Студенты попытались что-то там колдовать, но огненное нечто запросто ушло от их заклинаний. «Хорт», — определил один, второй выругался. Я напрягала затуманенный мозг и с трудом вспомнила, что так называется пакостная огненная нечисть. Если заведется в городе, несколько пожаров доустроит, пока маги разберутся, что к чему, и выловят. Но что она здесь делает? «Насколько я помню, они обитают южнее, в более сухом и жарком климате», — подтвердила мои мысли Дот. «Конец библиотеке. И нам». «Он же книги сожжет!» — вскрикнула одна из девушек. «Дядя меня убьет!» — запаниковала и Пэм. «Раньше надо было думать», — заявила вредная Элли. Книги, не к месту вылезшую нечисть, совершенно не интересовали. Дело пока ограничивалось лишь немного поврежденным столом. В остальном же Кхорт нарезал круги возле меня и время от времени долбился в щит. В последний раз Дот скрипнул зубами, и я заметила, как по его ладони расплылось красное пятно. «Мамочки, что же делать?» Как назло, в голову вообще ничего не приходило, и даже приворот с перепугу не колдовался. Истерика была совсем близко, когда Терн резко выбросил руку и в момент очередного прыжка схватил нечисть. Она отчаянно зарычала, и их обоих охватило пламя. Настоящее, жгучее, яркое. «Лоренц!» — закричала я, срывая голос. Рванулась, но Дот удержал. И второй щит добавил на всякий случай. Секунду спустя уже все закончилось. Целый и невредимый Терн стряхнул пепел с ладоней. «Иначе не получилось. Нечисть ранили, чтобы она была агрессивной. И не уверен, но я чувствовал какое-то воздействие», — посчитал нужным оправдаться Грейв. «Жаль, ничего не осталось, чтобы проверить», — сокрушался Дот, убирая щиты. Ничего не говоря, я взялась лечить его ладонь. От магии не по профилю, привычно жгло пальцы, но он меня вроде как спас. Элли подскочила к Терну. «Жар прошел», — объявила мгновение спустя. «Ничего не понятно. То есть он не пробуждается?» «Одному мне интересно, почему нечисть атаковала именно Абигайль?» Отличник, видимо, не зря считался отличником. «Обычно подобные существа бросаются на магов, чувствуя силу», — воскресил в своей голове немного знаний и другой студент. «Ведьмы для них не представляют ни опасности, ни интереса, особенно романтичные». «Правильно все говорят, между прочим». Еще не сделав определенных выводов, я похолодела. «Видимо, его науськали», — предположил Терн. «Тогда бы он пытался спалить тебя», — здраво возразил его надзиратель. «Кому могла помешать Абигайль?» «Никому. Врагов у меня нет». «Таких врагов?» «Да вообще никаких». Воспоминание пронеслось молнией. «Вот я стою, растерявшаяся и перепуганная. Вот-вот сейчас меня спалят». И тут Дот не только выдергивает меня из-под огня, но и закрывает нас щитами. Откуда он знал, что нечисть продолжит нападать, а не продолжит беспорядочно носиться по залу? Я опустила зажившую ладонь. Слишком мнительной становиться не стоит, и неблагодарной тоже. Надо здесь прибрать. Лайон волновался насущным. В итоге мне досталось пожженное пятно на столе, девчонкам весь остальной легкий бардак. А мужчины в это время обсуждали случившееся и придумывали разные версии. Фантазировали в основном потому, что все давно успокоились. Нечисть ведь могла оказаться в наших местах случайно. Вполне. А в библиотеке? Попахивает безумием, но со мной и более странные вещи в жизни случались. Так что все возможно. Скажу только, что все происшествия того стоили, потому что после Терн меня проводил до дома, и мы почти час самозабвенно прощались, несмотря на все попытки Элли загнать меня внутрь. Вот оно как оказывается. Приятно побыть просто девушкой. Чьей это девушкой? «Абигаэль, будь осторожна», — попросил Терн, поглаживая мои щеки большими пальцами. «Ага». «Лучше вообще уезжай отсюда, как только твои подопечные поженятся», — добавил он, заставив меня пожалеть, что минуту назад я не вняла очередной команде Элли. «Я приеду в столицу, как только решу все проблемы, и больше мы не расстанемся». Я закатила глаза. «Говоришь, как мой папа. Мы оба любим тебя». И опять ласково погладил. Бабочки в животе были совершенно неуместны. Я ведь так зла. Но они были. «Но оба пытаетесь запереть в клетке. И не делай такое лицо. Ты не меньше. В отличие от папы, ты знаешь, что у меня здесь есть и другая работа». «Ясно». Он тяжело вздохнул и отстранился. «Ты не уедешь». «Нет». Думала, он сердится, но в уголках губ обозначилась улыбка, которой, впрочем, не дали волю. «Абигаэль, это стало опасно». Я чуть не разомлела от этого бархатистого тона. Я просто хочу тебя уберечь. Случившееся сегодня может быть случайностью. Ерунда же. Концы с концами не сходятся. Но моя интуиция тоже бьет тревогу. И не слышать ее все труднее. «Нет», — уверенно покачал головой Терн. «Знаешь, мои детективы умеют заставить говорить. Так вот, подруги Ранты, с которыми она общалась во время учебы, в один голос утверждают, что она интересовалась тобой». «Мной? Зачем? Гаргония же сказала, что я была мелкой, и ее дочь считала ниже своего достоинства отыгрываться на мне». «Кто ее знает?» — пожал плечами Терн. «Но если им верить, в последние недели перед отчислением она и говорить ни о ком другом не могла». «Чудно. Получите еще один кусочек пазла, который к общей картине вообще не подходит». Я растерянно посмотрела на Терна, но и у него сейчас не было ответов.